Джентльменом, пригласившим двух других, был Томас Пилимхоллс, герцог Ньюкасл, после недавней кончины брата Генри, ставший премьер-министром, несмотря на свои неоднократные заявления о том, что он не собирается занимать никаких официальных постов. Вторым был Уильям Питт, один из богатейших людей Англии, в данный момент являющийся ее военным министром. И, наконец, на совещании присутствовал первый лорд Адмиралтейства Джордж Шенсон. Короля, ясное дело, приглашать на столь представительную встречу никто не собирался. На правах хозяина совещание открыл премьер-министр. Итак, джентльмены, мы собрались, дабы обсудить ход войны, а точнее, двух войн в Европе, а также их последствия, могущие представлять интерес для Великобритании. Причем я бы уточнил, не только интерес, но и в какой-то мере опасность. Итоги нашей войны с Австрией и Францией подводить пока рано, заметил военный министр, она еще продолжается, причем Фридриху приходится воевать на два фронта. Можно подумать, ему это хоть сколько-нибудь мешает, улыбнулся премьер, он одинаково успешно действует как в Богемии, так и в Польше. Настолько, что, хоть он и наш союзник, мне начинает казаться, пора бы его слегка осадить. Просто чтобы нечаянные успехи не вскружили голову молодому человеку. Однако пока мы не достигли успехов в новом свете, это будет преждевременно. Уильям, в чем вы видите главную трудность данной кампании? В том, что французами командует маршал Ришелье. Хоть он и воспринял это назначение как опалу, но, тем не менее, к порученному делу отнесся со всей серьезностью. Поэтому у нас в новом свете определенные трудности. Если бы там командовал кто-нибудь наподобие генерала Субиза. Он уже маршал, заметил Томас Пилим. Это точно. Ну, тогда Людовик XV ничуть не умнее его. Так вот, Субис ухитрился проиграть сражение, имея подавляющее численное превосходство и более удобные позиции. Результат – полный разгром. У французов больше нет войск в Богемии, Людовик в спешке пытается собрать новую армию, а сам Субис чудом избежал плена. Хорошо, что избежал, усмехнулся премьер, будет кому заменить в Америке Ришелье, коего, возможно, отзовут оттуда и поставят командовать войсками, отправленными против Фридриха взамен разбитых. Вы уверены? Решил уточнить военный министр. Увы, не до конца, ведь деньги маркизе де Помпадур еще не отправлены. Удивительно жадная баба, за дело, выгодное для самой Франции, требует аж четверть миллиона фунтов. Или, может быть, она просто понимает, что выигрыш в Америке стоит проигрыша в Европе. Но, как бы то ни было, деньги ей передать необходимо, хотя бы для того, чтобы в будущем иметь возможность убедить ее быть более сговорчивой, дабы сведения о ее, скажем так, финансовых связях не попали к Людовику. Однако, тут премьер-министр выдержал небольшую паузу. Гости ждали. Однако нам пора решить, как отнестись к успехам русской армии в Крыму. Они сделали мелкую лужу, именуемую Азовским морем, своим внутренним водоемом, пожал плечами Энсон, и получили доступ в лужу чуть побольше. Ибо Черное море можно рассматривать только в этом качестве. В Средиземное же их никто не пустит. Не стал бы утверждать это столь категорично. Вспомните, ведь еще 10 лет назад никто не мог предполагать, что Крым будет завоеван столь быстро и, главное, со столь незначительными потерями. Третья же встреча, пожалуй, на совещании откровенно не тянула. Ближе к полудню в спальню недавно проснувшегося Людовика XV явилась его давняя подруга маркиза де Помпадур. Король, выслушав почтительно склонившегося лакея, попытался вспомнить, как зовут лежащую рядом девицу, с коей он провел весьма бурную ночь, но не смог. Неужели это старость? С беспокойством подумал его величество, и обратился к девице. Милая моя, к сожалению, государственные дела не дают мне в полной мере насладиться общением с вами. Увы, такова участь всех монархов, жертвовать своими маленькими радостями во имя блага державы. Девица с похвальной скоростью исчезла, а вместо нее к королю зашла маркиза. «Дорогая», — вздохнул Людовик, — «ты явилась, дабы огорчить меня рассказом о какой-то новой неприятности, ибо иначе я не представляю, зачем могло понадобиться будить бедного короля в такую рань». «Прости, Луи», — улыбнулась Александра, — «но я, увы, с тобой давно не спала, поэтому не могла предположить, что твои представления о времени суток так сдвинулись. Во времена нашей с тобой молодости утро кончалось значительно раньше». Людовик глянул на большие часы, стоящие в углу спальни, и почувствовал нечто вроде смущения. Стрелки показывали без 10:12, и я вовсе не собираюсь тебя огорчать, скорее наоборот. Вашему величеству деньги нужны. Король даже не стал отвечать, настолько риторическим был вопрос. Деньги ему были нужны всегда, их вечно не хватало. Правда, иногда нехватка являлась сравнительно терпимой, а иногда, как сейчас, просто катастрофической. Поэтому Людовик сразу взял быка за рога. От кого и сколько? От Пилыма, 250 000 фунтов. А во! И что от нас потребовалось сэру Томасу? Сама же ситуация короля нисколько не удивила. Одним из крючков, на которых маркиза де Помпадур удерживала расположение Людовика, была введенная ей система, когда чуть ли не вся Европа знала, что бессменная королевская фаворитка очень любит деньги. Поэтому несли ей регулярно, а потом они с королем делили поступления, обычно в соотношении 5:1, и решали, стоит ли удовлетворять очередного дарителя. И если да, то каким образом? Примерно то, что и без его пожертвований так или иначе пришлось бы сделать. Он хочет, чтобы ты отозвал Ришелье из Америки, а на его место отправил Субиза. Да, этого осла я, действительно, с удовольствием туда задвину и буду жалеть только о том, что он уплывет в Новый Свет, а не в Австралию. Или в ту, которую недавно открыл этот русский пират, как ее там, Антарктиду. Король вовсе не был хоть сколько-нибудь постоянным в своих привязанностях, мадам де Помпадур являлась единственным исключением. Поэтому добрые чувства к Субизу, как-то сохранившиеся у Людовика еще со Второй Силезской войны, после феерического поражения французской армии в Богеме исчезли начисто. Мало того, у этой бездарности неожиданно нашлись защитники при дворе, из-за чего Людовику пришлось произвести его маршалы. Король очень не любил, когда его к чему-либо принуждали. Нет, ненавидеть свежеиспеченного маршала он не стал, ибо был не способен на столь глубокие чувства, но при случае не отказался бы сделать пакость. А сейчас, кажется, представлялась неплохая возможность, вот только, дорогая, но он же сдаст англичанам всю Канаду. Если сможет туда добраться, то конечно. Но зачем письмо Ришелье и самого Субиза отправлять в Новый Свет одним кораблем? Лучше пусть плывут на двух разных. Первый доставит маршалу Ришелье твой приказ отбыть в Европу, назначив вместо себя толкового офицера, за которого он сможет поручиться. А второй с Субизом на борту может постигнуть какая-нибудь неприятность. В океане случаются разные неожиданности типа магнитных бурь. Когда компас перестает показывать правильное направление, всяких там течений, ветров и ураганов. Разве редко бывало, что какой-нибудь корабль снесло ветром и он заблудился? Вот пусть и этот заблудится, и приплывет куда-нибудь в Бразилию, а лучше так и вообще в Чили. Да еще не сможет нормально пристать к берегу, а сядет на эти, как их там, кажется, на рифы. И пусть себе прославленный маршал проявляет чудеса сообразительности и героизма, выбираясь из такой задницы. Найти подходящего капитана и должным образом его простимулировать будет несложно, с этим я прекрасно справлюсь сама, не утруждая ваше величество. Король кивнул, действительно, утруждаться он весьма не любил, но ради приличия все-таки спросил, а тебя не разорят такие траты? Ах, Луи! Томно вздохнула маркиза, ты же понимаешь, что я не знаю лучшего применения деньгам, чем доставить тебе хоть сколько-нибудь приятных минут. Поэтому не волнуйся о подобных мелочах. Так, значит, мне написать Пилему, что я готова тебя уговорить и сделаю это сразу после поступления средств. Да, конечно. И, кстати, как тебе удалось убедить его так раскошелиться? Вообще-то убедила не я, подумала Сашка, а Ришелье своими успехами в Канаде. Но вслух она, разумеется, сказала иное. Дорогой, чтобы тебя обрадовать, я готова на все. И сразу заявила этому скряге, что торг здесь неуместен. Даже не знаю, что бы я без тебя делал. И, кстати, последний вопрос на сегодня. Как зовут эту рыженькую, что совсем недавно украшала своим присутствием мою спальню? Шарлотта де Энтре, ваше величество. Я так понимаю, она тебе понравилась. Людовик кивнул. На этом визит маркизы к королю завершился. Начавшись позже совещаний в Москве и Лондоне, встреча закончилась существенно раньше. К моменту, когда мадам де Помпадур покинула королевскую спальню, на совещании в Лондоне только начали проявляться первые недопонимания между собравшимися. Военные действия в Саксонии, Богемии и Польше никаких разногласий не вызвали, но вот по поводу России и ее действий мнения присутствующих разделились. Первый лорд Адмиралтейства считал, что военный флот этой страны не представляет интереса, несмотря на то, что он как-то сумел добраться до Средиземноморья. 4 линкора, 7 фрегатов и штук 20-25 небольших яхт – это все, что есть у русских. Точнее, все, способные плавать дальше выхода из Финского залива. Некоторое беспокойство адмирала вызывали клиперы, коих Англия построила для России уже 2 штуки и готовилась спустить на воду 3-й, а всего их было заказано 4. Так вот, Энсон был уверен, что надо побыстрее разузнать, из какого места Австралии эти суда будут вывозить золото, ибо не для чая же, в самом деле, русские заказали их изготовление. И, естественно, после уточнения координат принять соответствующие меры, не отвлекаясь на всякую мелочь наподобие Крыма. В конце концов, турки предоставили французам куда большие торговые преференции, нежели англичанам, так что пусть с ними Людовик и разбирается. Не понимаю, как опытный моряк может не видеть опасности в постройке канала между Средиземным и Красным морями по территории Египта, желчно заметил военный министр. Мне вообще кажется, что вся возня в Греции нужна только для того, чтобы отвлечь внимание султана от Египта. Русским очень нужно сократить путь в Австралию, который сейчас слишком протяженный и опасный. Англии, разумеется, этот канал тоже немного сократит путь в Индию, но зато французам он будет как манна небесная, от Марселя до Александрии всего несколько дней пути. Французы с введением в строй канала смогут расширить свои индийские владения, и нам будет очень трудно им помешать. А делегация персидского шаха, уже выехавшая в Россию для переговоров о совместном отражении грядущей турецкой агрессии. И, по сведениям от одного моего агента, персы еще собираются обсудить строительство чугунных дорог. Как вам нравится перспектива появления российского порта на побережье Персидского залива, связанного рельсовой дорогой с Каспием? Там по прямой всего миль 300, не больше. Я считаю, что нам нужно оказать срочную помощь Турции в подавлении египетского мятежа. Сэр Уильям, вы сами себе противоречите, вздохнул премьер-министр. Предлагаете усилить Турцию, что вызовет вполне предсказуемое беспокойство Персии и, как следствие, ее уступчивость в переговорах с русскими. Надо, чтобы персы покупали рельсы и паровозы не в России, а у нас, возбужденно заявил Пит. А для этого следует немедленно приобрести в России станки, на коих они обтачивают детали двигателей и колесные пары, английские и близко не обеспечивают потребной точности. Предложить за них что угодно. Например, ткацкие станки, ведь русский царь уже выражал желание их получить. И тогда эти дикари начнут ткать парусину сами, и будут продавать нам уже не лен, а готовую ткань за совсем другие деньги. Сэр, я как первый лорд Адмиралтейства считаю это неприемлемым. Паруса из хлопковой нити не оправдали надежд. Они менее прочные и, главное, быстро гниют в жарком и влажном климате. Русских необходимо как можно быстрее отрезать от австралийского золота. Тогда, дабы хоть что-то купить в Европе, они вынуждены будут продавать больше льна, пеньки и леса, что выгодно нам само по себе, да еще к тому же при увеличении объемов продаж и цены снизится. Томас Пилым с сожалением смотрел на собеседников. Увы, ни один из них за деревьями не видит леса. То есть ненормально быстрого развития техники в России, следствием которого являются все, и станки, и паровозы, и скорострельные штуцеры, и какие-то новые морские пушки, про которые пока ничего не известно, кроме того, что у турок сгорели уже 4 линкора, а русские не понесли хоть сколько-нибудь заметных потерь. Поначалу Пилым считал, что главной движущей силой всех новшеств является сам император, но тщательно собранные сведения об этом человеке заставили усомниться. Петр II вообще не учился, никогда и ничему. Даже сейчас он по-английски говорит с сильным акцентом, по-немецки еще хуже, а латыни, международного языка врачей и ученых, не знает совсем. Пишет с ошибками, периодически забывая поставить твердый знак и путая, как там называются их тарабарские буквы, кажется, есть и ять. А вот его жена, совсем другое дело. Именно она привила мужу интерес к технике, к коей у нее несомненный талант, подкрепленный хоть и домашним, но тем не менее блестящим образованием. Все эти воздушные шары, паровые машины и огромные станки появились уже после того, как она сумела каким-то образом оттереть от Петра его тогдашнюю пассию Елизавету, а потом и вообще женить на себе императора. И, значит, если эта баба вдруг скончается, то через некоторое время Россия, скорее всего, вернется к своему естественному состоянию, огромной, но крайне отсталой страны на задворках мира, которой не будет дела ни до канала в Египте, ни до Персидского залива. Даже если она сможет удержать за собой Крым, ничего страшного. Жаль, что Энсон и Питт этого не понимают, но их непонимание означает только то, что придется опереться на помощь каких-то иных людей. Ассамблейный же зал Лефортовского дворца опустел только поздним вечером. Да и то это означало не конец совещания, а всего лишь завершение первого дня его работы. Вообще-то планировалось, что оно продлится 5 дней, но сейчас император начал подозревать, что тут может не хватить и 7, больно уж много вопросов господа офицеры приготовили к обсуждению. Глава 23. Его императорское величество Петр II не любил принимать важные решения, повинуясь первому же движению души, и вовсе не потому, что эти движения часто бывают возвышенными. Нет, это как раз не очень страшно, тем более что лично у него какие-нибудь высокоморальные позывы случались, мягко говоря, далеко не каждый день. Просто поспешные решения отнюдь не всегда бывают оптимальными, хотя, конечно, иногда имеют место исключения. Например, в самом начале своей императорской карьеры Новицкий, ворвавшись в дом Ушакова, первым делом застрелил Дмитрия Голицына. Исключительно потому, что револьвер уже смотрел прямо в лоб потенциальной жертве, ну не переносить же в спешке прицел. Потом, когда появилось время обдумать ситуацию, Сергей пришел к выводу, что шлепнуть Дмитрия Михайловича было, конечно, необходимо, но вовсе не потому, что ствол нагана оказался направлен в его сторону, а из гораздо более серьезных соображений. Так вот, когда император узнал, что в Туманном Альбионе скончался сэр Генри Пилым, а освободившееся место занял его брат Томас Пилым Холлс, первым порывом его величества было устроить новому премьеру какой-нибудь несчастный случай. Из тех соображений, что этот дядя Том в другой истории весьма активно способствовал тому, чтобы императрица Екатерина свергла своего мужа Петра III. То есть человек уже один раз засветился в заговоре против российской царственной особы, и что ему помешает сделать то же самое и в этом мире, мало ли, вдруг он и здесь захочет свергнуть Петра. Причем за неимением 3-го году придется направить свою энергию против 2-го, а такая перспектива Сергею совершенно не нравилась. Разумеется, далеко не факт, что у англичанина хоть что-нибудь получится, но зачем же вообще доводить дело до таких крайностей? Однако, Немного подумав, император пришел к выводу, что в данном случае первое побуждение было ошибочным, несмотря на то, что к возвышенным его было отнести не очень просто. Когда император прикинул, во что может вылиться стоимость подобной операции и, главное, какие убытки она принесет, если вдруг тайна слегка нарушится, он вынужден был признать, что политические ликвидации высокопоставленных лиц за рубежом – это в данный момент времени не наш метод. Мы же не англичане, в конце концов. Когда они, правда в истории другого мира, засветились в убийстве Павла I, никого это особенно не удивило. Англия уже имела соответствующую репутацию, а у России она пока не подмочена, так что не следует с этим спешить. Лучше принять меры, дабы гнусные планы английского премьера провалились, тогда, глядишь, его свои же за это сожрут. То есть следовало интенсифицировать слежку за всеми сотрудниками английского посольства, включая и наемный персонал из русских, благо до понятия нелегальная резидентура пока дошел только Петр II, а все остальные вели шпионаж почти исключительно через посольство, или через купцов, но не на постоянной основе, а от случая к случаю. Что интересно, после совещания в узком кругу на Даунинг-стрит премьера посетили мысли, в значительной мере сходные с теми, что пришли в голову русскому императору несколько раньше. Сэр Томас задумался о том, прав ли он был, желая, чтобы императрица Елена побыстрее скончалась, и пришел к выводу, что, как это ни странно, прав. Но совсем не из тех соображений, что пришли в голову первыми. Да, бурное развитие техники в России вызывает определенные опасения, но ведь это развитие идет по четырем довольно узким направлениям, и не более того. Летающие устройства, шары с двигателями и без таковых, сами паровые двигатели и станки для их изготовления, плюс нарезные штуцеры и новые пушки, именуемые на море коронадами, а на суше тактическими мортирами. Впрочем, оружие – это, кажется, инициатива самого Петра. Все. Сельское хозяйство находится примерно на том же уровне, что было до татарского нашествия. Ткацкое производство отсталое и неэффективное, экспортируя лен, Россия покупает довольно много тканей. Флот, конечно, усилился по сравнению с началом царствования, но по численности ему далеко до того, что был при деде нынешнего царя, Петре Великом. Даже если считать кораблями маленькие яхты, кои при внуке расплодились в весьма приличных количествах. Все правильно, императрица, будь она даже гениальным инженером, сразу всем заниматься не может. В силу всего вышеперечисленного особое внимание следует обращать не на технические подвижки, они вторичны, а на геополитические, которые, кстати, развиваются не в самом желательном направлении. Англия, решая тактические вопросы, своими руками подтолкнула к союзу две новых силы в Европе – Пруссию и Россию. Такой союз, если он сохранится и тем более окрепнет, будет способен эффективно противостоять политике Великобритании. И, к сожалению, сейчас предпосылок для его распада нет. Трения между Петром и Фридрихом могли возникнуть по поводу Польши, но, по сведениям из заслуживающих доверия источников, император сразу сказал королю, что его польские земли не интересуют. Ну разве что совсем немного те, что населены православными, а они, в свою очередь, не нужны Фридриху. Однако, раз причин для ухудшения отношений между Пруссией и Россией пока нет, это означает всего лишь то, что их надо создать. И если хоть какой-то след от убийц императрицы потянется в Пруссию, для Петра II, вне всяких сомнений искренне любящего жену, этого будет вполне достаточно. Значит, в первую очередь озадачивать нужно посольство в Берлине, а только потом в Москве. Ну, а станки и паровозы, да пусть их Пит покупает, лишними они точно не будут. Заодно это вызовет недовольство Энсона, причины которого он уже озвучил. И правильно, пусть вызывает, а то у этих двоих как-то подозрительно часто стали совпадать мнения по самым различным вопросам. Так как новый премьер, подобно русскому императору, очень не любил принимать решения в спешке, он через несколько дней вернулся к обдумыванию обозначенной проблемы и сразу понял, что его предыдущие выкладки страдали явной неполнотой из-за прискорбной нехватки времени. Почему он решил, что ухудшение отношений России и Пруссии нужно стимулировать только с одной стороны? Ведь сразу с двух, то есть симметрично, будет гораздо эффективнее. Разумеется, с поправками на особенности обеих стран. В Берлине тоже должна начаться подготовка к покушению, но, пожалуй, лучше не на Елизавету, а на самого Фридриха. Более того, эта подготовка ни в коем случае не должна завершиться успешным действием, ибо Елизавета умна и решительна, а ее наверняка поддержит и русский царь, с которым у нее, кажется, что-то было в молодости. И Пруссия во главе с такой королевой может оказаться еще менее приемлемой для Англии, чем теперешняя. А это значит, что задачи надо ставить и послу в России сэру Чарльзу Уильямсу. Пусть найдет среди дворян, обладающих отвагой, авантюрным характером и воинскими умениями, тех, что сильно нуждаются в средствах и не обременены всякими пережитками типа угрызений совести, и поможет им совершить путешествие в Берлин. Тамошние же посольства, кроме поиска исполнителей для покушения на Елену, должно найти способ донести до Фридриха коварные планы русских, причем так, чтобы информация исходила от кого-нибудь еще, от испанцев, например, или даже от французов, что может оказаться проще и убедительней благодаря установившимся связям с мадам Помпадур. Как уже говорилось, русский император, хоть и не мог дословно озвучить мысли английского премьера, общее их направление неплохо себе представлял. В силу чего он решил немного подыграть англичанину, естественно, всего лишь якобы. И, разумеется, параллельно с выполнением иных задач. В общем, почти все в Москве считали, что оба лейб-жандармских полка, первый и второй, под командованием самого Павшина отправились в только что завоеванный Крым с целью его зачистки от татар. В какой-то мере это было правдой, но только с учетом небольшого дополнения. Дело в том, что в этих полках перед отправкой в Крым была проведена медкомиссия, выявившая большое число больных или просто утомленных службой солдат и офицеров. Но так как увольнять их за это было бы бесчеловечно, то Его Величество, руководствуясь идеалами христианского милосердия, повелел создать особый инвалидный батальон, а потом еще один, когда все вакансии в первом были заполнены. Ведь и без всяких англичан пора было увеличивать численность внутренних войск, каковыми по сути и являлись оба полка лейб-жандармерии. То есть на место убывших в инвалидные батальоны были набраны молодые, но ведь император помнил, что великий поэт Пушкин в другом мире сказал, мол, русский бунт он такой, бессмысленный и беспощадный, и доверять его подавление солдатам только что из учебных частей и офицерам сразу после училища было бы не совсем правильно, считал Новицкий. Пусть сначала на чем-нибудь попроще потренируются, на татарских бунтах, например, и только набравшись опыта, полки вернутся в Москву, где на время их отсутствия останутся инвалидные батальоны, ибо болезни бывают разные, а конкретно эти военнослужащие болели именно такими, кои в случае необходимости проходит мгновенно и без следа. Но смысл подобных замен в Москве мало кто понимал, и в число осознавших истину сотрудники английского посольства не входили. Однако у Сергея в смысле обеспечения безопасности все-таки не наблюдалось полного идеала, так как он из соображений секретности не стал заблаговременно ставить в известность руководство ЧК о грядущем отбытии на юг лейб-жандармских полков, то так уж получилось, что очередная плановая реорганизация ЧК началась как раз в октябре, когда Павшин уже начинал гонять остатки татар по Крыму, а в основном, из него, ибо основной задачей жандармов было так закошмарить татар Крыма, чтобы они сами стремились из него как можно быстрее сбежать, ну не депортировать же их силой, в самом деле. Это ведь не очень толерантно и, главное, не так уж дешево. Так вот, в связи с отбытием людей Павшина в Москве можно было ожидать активизации всяких антиобщественных сил, в вплоть до появления заговорщиков или просто наймитов Запада. А тут мало того, что ЧК пребывала в состоянии неполной работоспособности, так еще и ее председатель Петр Дивеер заболел, причем всерьез, а не как измайловцы. На помощь чекистам были привлечены сотрудники ГБ, но ведь государственное благочиние изначально создавалось для слежки за своими, а вовсе не за чужими, а это все-таки несколько разные процессы. В общем, в силу вышеперечисленных причин, а также несчастливого стечения обстоятельств, ни одна из спецслужб его императорского величества Петра II не смогла зафиксировать встречу некоего Георга Фокса, доверенного лица английского посла, с князем Михаилом Волконским. Как и того, что по результатам оной встречи последний стал богаче на 60 тысяч рублей поровну золотом и ассигнациями. Причем по вдохновленной роже князя внимательный наблюдатель мог сделать вывод, что полученное – это не вся сумма, а лишь небольшой аванс. Но, как уже говорилось, никаких наблюдателей на этой встрече не присутствовало. Как и на двух последовавших за ней, когда князь позволил себе слегка выпить в компании сержанта лейб-гвардии Преображенского полка Алексея Орлова и его младшего брата Григория. Причем он не только оплатил выпитое и съеденное, но и передал братьям примерно десятую часть недавно полученных денег, что оказалось весьма кстати, ибо Орловы к тому времени, мягко говоря, слегка поиздержались. Глава 24. Георгий Петрович Романов, великий князь российский и великий князь-консорт южноафриканский, спрыгнул с коня и, передав поводья денщику, прошел немного вперед, где дорога заканчивалась, упираясь в кусты. Достал из кармана часы и кивнул сержанту. «Действуй, Лопухин!» Тот негромко рявкнул: «Налетай, братцы!» И через 16,5 минут кусты оказались перемещенными к обочине, ибо, как только что выяснилось, росли они не в земле, а в специальных ящиках, снабженных ручками, как у носилок. Перетащить все назад займет столько же времени, уточнил князь у сержанта. Никак нет, ваше сочество, чуток поболее. Надо же будет еще и замаскировать следы нашей работы. Но в 40 минут уложимся, не сомневайтесь. Тем временем егеря закрыли прямоугольные ямы, оставшиеся от ящиков с кустами, дощатыми щитами, и князь-консорт, пройдя немного вперед, оказался на невысоком берегу небольшой речки шириной примерно с яузу у Лефортовского дворца. На картах, выданных Георгию отцом, эта река называлась Тугила. Название ни у кого неприятия не вызвало, так что речка с ним и осталась, избежав переименования в какую-нибудь Нью-Клязьму. У берега, там, где только что возникшая на месте кустов дорога подходила к воде, стоял низкий, но широкий кораблик, катамаран «Пеликан». С его борта уже были спущены мостки на берег. «Пеликан» был готов к принятию груза с очередного золотого каравана. Прошли те времена, когда золото из Георгиева, небольшого шахтерского поселка в 12 километрах от столицы Юак Южной Софии, доставлялось к реке во вьюках. Сначала была проложена грунтовка, по которой хоть и медленно, с трудом, но могли двигаться телеги. Вес с одного каравана сразу возрос с тонны до 5. Но потом союзные племена подогнали рабочих, да и враждебные тоже не остались в стороне. Теперь каждое их нападение заканчивалось взятием пленных, чем раньше никто не озабочивался даже из соображений экономии патронов. Да-да, именно патронов. На вооружении егерей Юак состояли новейшие винтовки, коими, кроме них, были вооружены пока только семеновцы, и больше никто. В общем, дорога была слегка расширена, засыпана щебнем, потом укатана специальными бочками, обшитыми железом. По обоим сторонам дороги появились канавы, а примерно посередине пути от Георгиева до Тугилы вырос неплохо защищенный форт полудорожный. Веса золотые караваны не прибавили, оставаясь 5-тонными, ибо тут ограничивающим фактором являлась грузоподъемность «Пеликана», но зато на дорогу теперь уходило не 1,5 месяца, как раньше, а 11 дней туда и 9-10 обратно, если им не приходилось вести равный по весу груз в Софию. Да и ходить караваны стали 2, а то и три раза в год вместо одного. Дорога доходила только до Тугилы, а не до самого Дурбана, из двух соображений. Первое, уж больно тяжелым получился бы ее последний отрезок, если его тянуть напрямую через горы. А второе и главное, никто, кроме тех, кому положено, не должен был знать, что от Дурбана проложен путь куда-то вглубь континента. Этой же цели служила и маскировка конца дороги подвижными кустами, во всяком случае, когда они были установлены в свои гнезда, заметить с реки, что тут к ней подходит какой-то путь, было практически невозможно. Разумеется, вечно хранить тайну никто не рассчитывал, но чем позже о поселении русских близ хребта Витва-Тирсрант узнают посторонние, тем лучше. Выбор для корабля именно двухкорпусной схемы был обусловлен тем, что для плавания по Тугиле требовалась осадка не более 70 сантиметров. А чтобы преодолеть отрезок от ее устья до Дурбана по океану, а это хоть и вдоль берега, но все-таки 80 километров, нужна была хоть какая-то мореходность. Исходя из этих требований и было построено небольшое суденышко, но с достаточно мощной паровой машиной, целых 35 лошадиных сил. Ибо Тугила в период высокой воды имела довольно быстрое течение, против которого на слабой машине не пойдешь. На случай же, если во время плавания по океану откажет паровик, на носу катамарана торчала 6-метровая мачта, где можно было растянуть парус площадью в 30 квадратных метров. Не так уж много, но, по крайней мере, кораблик с ним будет хоть как-то управляться и сможет доползти до Дурбана, не будучи выброшенным на берег. Великий князь-консорт отправился с очередным золотым караваном в основном для инспекции наконец-то полностью достроенной дороги. Ну и в Дурбане ему тоже хотелось побывать, посмотреть, во что он превратился за те 5 лет, что Георгий пробыл в Южной Софии, занимаясь организацией добычи золота. Жена осталась в городе имени себя, потому как ждала второго ребенка, да и обязанностей правящей великой княгини с нее никто не снимал. Через час егеря закончили разгрузку того, что пеликан привез для маленькой колонии, в основном это был медный изолированный провод в бухтах и аккумуляторные батареи. Еще через полтора часа золото лежало в специальных отсеках корпусов пеликана и корабль с Георгием на борту отправился вниз по реке, а фургоны двинулись в сторону полудорожного. Плыть по Тугиле предстояло около 70 километров, то есть путь займет часов 5, не больше, ведь по течению, да еще помогая ему машиной, можно двигаться довольно быстро. Потом, ночевка в устье реки и небольшой переход вдоль берега океана до бухты Святого Петра. К сожалению, устье Тугилы совершенно не подходило для устройства там морского порта, а речушка неподалеку от Дурбана была совсем мелкой и вообще вела не туда, куда надо. С первого взгляда река не казалась такой уж судоходной. Видно было, что, несмотря на половодье, она очень мелкая. Довольно часто из-под мутной рыжей воды торчали камни. Катамаран иногда обходил их, прижимаясь к берегу, а иногда пропускал между корпусов. «Не страшно тут плавать-то», — поинтересовался Георгий у шкипера, совсем еще молодого парня. «Было бы страшно, кабы мы тут каждую каменюку не знали, но раз знаем, то чего бояться-то», — ответствовал тот. «Вот в первое время, когда мы на совсем небольшой лодке поднимались, было тяжко, один раз 8 дней подряд вверх тащились, ну а потом пару самых вредных порогов взорвали». В одном месте дно слегка углубили, и теперь даже на 5-тоннике спокойно ходим. В этот момент, как бы иллюстрируя слова шкипера, под днищем правого корпуса раздался скрежет, катамаран дернулся в сторону, но шкипер почти сразу вернул его на курс и крикнул штурману: «Мишка, пометь в лоции, что тут какой-то новый булыжник появился, небось течением после позавчерашнего ливня принесло». После чего добавил уже для князя-консорта: «Не извольте беспокоиться, ваше сочество, с днищем ничего не стало, оно специально на такие дела рассчитано. Долго мы завтра до Дурбана идти будем?» Решил сменить тему разговора Георгий. «Часов за 6 дойдем. Нет, хорошо, если за 9 получится. Ведь по бумагам наш пеликан, рыболовецкое судно, и если мы явимся в Дурбан без хотя бы 200 кило рыбы на борту, это будет выглядеть странно. Так что по пути придется немного порыбачить. Экипаж «Пеликана» состоял из 4 человек, шкипера, штурмана, моториста и юнги, то есть сейчас на борту было, включая князя-консорта, 5 человек. Когда катамаран шел вверх по течению, юнге приходилось исполнять обязанности кочегара, но теперь, при движении вниз, паровик работал на третьей мощности, только чтобы обеспечить достаточную управляемость, и дрова в топку доверили подбрасывать Георгию. Впрочем, это почти не отнимало у него ни сил, ни времени, да и закончилось довольно быстро, в 3 часа дня, когда до океана оставалось примерно 0,5 километра. Экипаж слегка перекусил, а потом в полном составе, включая пассажира, занялся заготовкой дров для преодоления последнего отрезка пути до Дурбана. В маленький бункер влезал только запас на 10 часов полного хода, ибо главной задачей «Пеликана» было возить не дрова, а золото. Так как он плавал или по реке, или вдоль берега, а леса в здешних краях было достаточно, такого небольшого возимого запаса вполне хватало. На ночевку встали примерно там, где добывали дрова, но перед этим вывели «Пеликан» на середину довольно широко разлившейся речки и поставили на 2 якоря. Все-таки местная фауна не отличалась особой дружелюбностью, хорошо хоть крокодилы в Тугиле не водились, но львы и змеи встречались не так уж редко, поэтому спать на приличном удалении от берега было спокойнее. Хотя, конечно, часовые бдили всю ночь, в том числе и Георгию досталась вахта с 1 часа до 3 утра. В океан вышли с рассветом. Вопреки опасениям шкипера рыбалка задалась сразу, и на добычу требуемых 200 килограммов ушло менее 1,5 часов, так что уже в полдень шкипер отправил юнгу с биноклем на мачту, как самого легкого члена экипажа, чей вес, поднятый на 6 метров над палубой, не приведет к смещению центра тяжести. И через 15 минут юнга заорал.